Мышь с любопытством оглянулась на Алису, вроде бы даже подмигнула, но промолчала. «Наверное, она не понимает по-английски», — подумала Алиса. «А вдруг это французская мышь, которая приплыла сюда с Вильгельмом-завоевателем?» При всех своих познаниях в истории Алиса не очень ясно представляла себе, как давно это произошло. И она сказала: «Уэ машат!» Это была первая фраза в ее учебнике французского языка. «Где моя кошка?» Мышь чуть из воды не выпрыгнула и затряслась от страха. «Ой, простите, пожалуйста!» — торопливо воскликнула Алиса, поняв, что ее слова задели мышь за живое. «Я совсем забыла, что вы не очень любите кошек». «Не очень?» — пронзительно и взволнованно пискнула мышь. «А вы на моем месте очень бы их любили?» «Пожалуй, нет», — примирительно ответила Алиса. «Но вы не сердитесь. Я бы с удовольствием познакомила вас с нашей Диной. Вы совсем иначе стали бы относиться к кошкам. Она привела бы вас в восхищение, ласковая, спокойная». Алиса плыла не спеша и, забывшись, продолжала. «Как она мило мурлычет у огня, как она облизывает лапки, как она умывается, как ее приятно погладить, она такая мягонькая, а как она ловит мышей». «О, простите, пожалуйста!» — закричала Алиса, видя, как ощетинилась мышь, теперь уже наверняка обиженная. «Раз вы не хотите, мы не будем больше говорить о кошке». «Мы?» — воскликнула мышь, дрожа до кончика хвоста. «Ничего себе! Мы! Воля ваша, а я о ней и говорить не собиралась. У нас в роду кошек не выносят. Противные, вульгарные, низкие существа. Я имени их слышать не хочу». «Я больше не буду», — сказала Алиса, торопливо придумывая. «О чем бы еще таком поговорить?» «А давайте поговорим о собаках. Вы любите собак?» Мышь не ответила, и Алиса бойко затараторила. «Возле нашего дома есть такая милая собачка. Хотите, я вас с ней познакомлю? Такой терьерчик с блестящими глазами. Шерстка курчавая, коричневая. Бросите палку, а он принесет. Он умеет служить и благодарить. Он еще много-много чего умеет, только я не помню. Его хозяин-фермер говорит, что он стоит 100 фунтов. Он очень полезный. Он охотится на крыс и...» «Ой, я опять ее обидела», — опечалилась Алиса. А мышь, подняв целую бурю, торопливо отплывала в сторону. Тогда Алиса тихо и жалобно сказала: «Мышка, милая, вернись, пожалуйста. Я больше ни слова не скажу ни о кошках, ни о собаках, раз ты их не любишь». Услышав эти слова, мышь повернула и медленно поплыла обратно. Она была бледная-бледная, наверное, от волнения, и сказала тихим, дрожащим голосом: «Вот доберемся до берега, а там вы узнаете, почему я ненавижу кошек и собак». Откладывать это дело не следовало, потому что все море заполнилось птицами и животными, которые все падали и падали в него. Тут были и утя, и додо, каких уже больше нет, и лори-лорочка, и говорунья Тилли, и другие любопытные создания. И вслед за Алисой вся компания устремилась к берегу.